Глава 61. Мне показывают двух интересных раскаявшихся заключенных. Временно, во всяком случае до той поры, пока я закончу книгу, что должно было занять несколько месяцев, я поселился в Дувре у бабушки. Там я и работал у того самого окна, откуда глядел на луну, встающую над морем, в те дни, когда впервые появился под этим кровом, ища убежище. Я не хочу отступать от своего решения касаться своих художественных произведений лишь постольку, поскольку они могут быть случайно связаны с ходом этого повествования, и потому не стану говорить на этих страницах о надеждах, радостях, трудностях и удачах моей писательской жизни, о том, что я целиком отдавался своей работе и вкладывал в нее всю мою душу. Мне уже приходилось упоминать, если мои книги чего-нибудь стоят, мне нечего к этому прибавить, а если им цена невелика, кому интересно все, что я могу о них сказать? Изредка я приезжал в Лондон окунуться в его кипучую жизнь или посоветоваться с Трэдлсом по какому-нибудь деловому вопросу. Во время моего отсутствия он очень умело вел мои дела, и они находились в прекрасном состоянии. Я приобрел известность, на мое имя приходило огромное количество писем от неведомых мне людей. Большую частью это были письма «Бог весть о чем», на которые отвечать-то было нечего, и я не возражал против предложения Трэдлса повесить на двери его квартиры табличку с моим именем. Туда и доставлял надежный почтальон груды писем, и там время от времени я в них погружался, не щадя сил, как министр внутренних дел, но не получая за это никакого вознаграждения. Среди них довольно часто попадались письма, в которых бесчисленные ходатые по делам, шнырявшие вокруг Докторс Коммонс, любезно предлагали выступить под моим именем, если я согласился бы купить себе звание проктора, уплачивая мне определенную часть своих доходов. Но эти предложения я отклонял, мне было известно, что не из числа таким подпольным юристам, а Докторс Коммонс и так достаточно плох, чтобы у меня возникло желание сделать его еще хуже. Сестры Софии уехали еще до той поры, когда мое имя украсило дверь Трэдлса, и смышленый подросток делал вид, будто понятия не имеет о существовании Софии, которая заключена была в заднюю комнатку, откуда, отрываясь от работы, она могла увидеть уголок закопченного садика, где находился насос. Там я всегда и заставал ее, очаровательную хозяйку, и когда никто не поднимался по лестнице, она услаждала наш слух пением деванширских баллад, умиротворяя мелодии смышленого подростка, сидевшего в конторе. Сначала я не понимал, почему так часто застаю Софи за столом. Она что-то писала в тетради, а при моем появлении быстро запирала ее в ящик. Но скоро тайна открылась. В один прекрасный день Трэдлс, только что пришедший из суда, вынул из своего бюро лист бумаги и спросил, что я могу сказать об этом почерке. «Ох, Том, не надо!» — воскликнула Софи, которая нагревала у камина его туфли. «Почему же не надо, моя дорогая?» — спросил Том, и в тоне его было восхищение. «Ну, что вы думаете, Копперфилд, об этом почерке?» «Удивительно подходящий для деловых бумаг почерк», — сказал я. «Я никогда не видал такой твердой руки». «Правда, это не женский почерк?» — спросил Трэдлс. «Женский почерк?» — повторил я. «Да что вы, это почерк тверд, как камень». Трэдлс от восторга захохотал и сообщил, что это почерк Софи. Да, это писала Софи. Она покляла, что скоро ему не нужен будет переписчик, так как бумаги станет переписывать она, а этот почерк она приобрела, копируя прописи, и теперь пишет, не помню, сколько страниц в час. Софи очень сконфузилась при этих словах и сказала, что когда Тома назначит судьей, он не станет так, как сейчас, кричать о ней на всех перекрестках. Том это отрицал, он утверждал, что будет по-прежнему ею гордиться. — Какая у вас добрая и очаровательная жена, дорогой Трэдлс, — сказал я, когда она, посмеиваясь, вышла из комнаты. — О, мой дорогой Копперфилд! Это самая чудесная женщина. Как она всем здесь управляет, как она аккуратна и бережлива, как она любит порядок, и какая домовитая, а какая веселая, Копперфилд! — воскликнул Треддлс. — Она заслуживает этих похвал, — сказал я. — Вы счастливец, Треддлс. Вы оба, мне кажется, самые счастливые люди на свете. — Все это верно. Мы самые счастливые люди, — согласился Треддлс. — Вы только подумайте. Она встает при свечах, когда еще темно, делает уборку, идет на рынок в любую погоду, когда клерки еще не появились в Инне, готовит из самых дешевых продуктов вкусный обед, печет пудинги и пироги, наводит всюду порядок, заботится о своей внешности, сидит со мной по вечерам, как бы это ни было поздно, всегда бодрая, всегда в хорошем расположении духа, и все это ради меня. Честное слово, Копперфильд, иногда я не могу этому поверить. Треддлс был проникнут нежностью даже к туфлям, которые она ему согрела. Он надел их и с наслаждением положил ноги на каминную решетку. «Иногда я не могу этому поверить», — повторил он, — «а наши развлечения? Нам они дорого не стоят, но как мы веселимся? Когда мы по вечерам дома и запираем входную дверь, и опускаем эти шторы, это она их шила, как у нас уютно! А если погода хорошая, и мы вечером идем погулять, как мы развлекаемся на улицах!» Мы останавливаемся у освещенных витрин ювелирных лавок. Я показываю Софи, какую змейку с бриллиантовыми глазками. Она, знаете ли, лежит, свернувшись на белом шелке. Я подарил бы ей, если бы смог купить. А Софи показывает мне, какие золотые часы с крышкой, украшенной драгоценностями, она подарила бы мне, если б только могла. И тут мы выбираем себе ложки, вилки, лопатки для рыбы, десертные ножи, щипцы для сахара, которые мы непременно купили бы, если б могли. А потом идем дальше, очень довольны, словно в самом деле все это приобрели. Когда же мы попадаем на площади и на главные улицы и видим дома, которые сдаются в наем, мы их внимательно разглядываем. Иногда спрашиваем себя, а подошел ли бы нам этот дом, если бы меня назначили судьей? Потом мы начинаем в нем устраиваться, это ком-то нам, та ком-то сестрам и так далее, и решаем, подошел бы дом или нет. А иногда мы идем за полцены в театр, в партер. На мой взгляд, не жалко заплатить деньги только за то, чтобы подышать его воздухом, и наслаждаемся пьесой, как только возможно. София верит каждому слову на сцене, да и я тоже. По дороге домой мы покупаем в кухмистерской малую талику чего-нибудь, или, скажем, омары у торговца рыбой, приносим сюда и устраиваем великолепный ужин. А за ужином вспоминаем все, что видели. Ну, скажите, Копперфилд, могли бы мы проводить время так хорошо, будь я лорд-канцлером? Кем бы вы ни были, дорогой Треддлс, у вас все получалось бы мило и хорошо, — подумал я и сказал. — Кстати, вы теперь не рисуете скелеты? Треддлс захохотал и покраснел. — Если говорить правду, Копперфилд, случается. Как-то мне пришлось сидеть в задних рядах в суде королевской скамьи, и в руках у меня было перо, и мне взбрело в голову попробовать, не разучился ли я этому делу. Ох, боюсь, на краю пюпитра красуется теперь скелет в парике. Мы оба захохотали. Треддлс посмотрел, улыбаясь на огонь в камине, и сказал знакомым мне тоном, в котором слышалось всепрощение: «Старина Крикл! Вот, кстати, письмо от этого негодяя», — отозвался я. Меньше всего был я склонен простить Криклу его привычку колотить Треддлса, видя, что сам Треддлс готов ему это простить. «От Крикла? От владельца школы?» — вскричал Треддлс. «Не может быть!» «Его, так же, как и многих других, прельстили некоторая моя известность и заработок», — сказал я, поднимая глаза от вороха писем. «И он также обнаружил, что всегда любил меня. Теперь у него нет школы, Треддлс. Теперь он мировой судья Миддлсекса». Я ждал, что Треддлс удивится, но он нисколько не был удивлен. «Как он мог стать судьей Миддлсекса? Что вы об этом думаете?» — спросил я. «О, Боже мой!» — воскликнул Треддлс. «На этот вопрос нелегко ответить. Может быть, он за кого-нибудь голосовал или кому-нибудь дал взаймы денег? А может быть, у кого-нибудь что-нибудь купил или кому-нибудь оказал услугу, а тот был знаком с кем-нибудь, и этот кто-нибудь попросил лорд-наместника графства назначить Крикла на эту должность?» «Во всяком случае, теперь он эту должность занимает», — сказал я. «И он мне пишет, что был бы рад показать мне единственно правильную систему, обеспечивающую поддержание дисциплины в тюрьмах, единственно непогрешимый способ достигнуть искреннего раскаяния заключенных, и этот способ оказывается одиночное заключение. Что вы скажете?» «Об этой системе?» — нахмурившись, спросил Треддлс. «Нет. Принимать мне это предложение, пойдете ли вы со мной?» «Не возражаю», — сказал Треддлс. «Ну, тогда я ему так и напишу. Вы помните, как этот Крикл, не буду говорить об обращении его с нами, выгнал из дому своего сына? И помните, какую жизнь он заставил вести свою жену и дочь?» «Прекрасно помню», — сказал Треддлс. «А если вы прочтете его письмо, вы обнаружите, что это самый мягкий человек, когда речь идет о преступниках, заключенных в тюрьму и виновных решительно во всех преступлениях, но на других представителей рода человеческого его мягкость не простирается». Треддлс пожал плечами, он нисколько не был удивлен. Впрочем, я и не ждал, что он будет удивлен. Да я и сам не удивился, ибо в противном случае следовало признать, что мои знания уродливых жизненных явлений крайне недостаточны. Мы сговорились о дне нашего посещения, и в тот же вечер я написал мистеру Криклу. В назначенный день, кажется, на следующий день, но это не важно, мы с Треддлсом отправились в тюрьму, где мистер Крикл был лицом всемогущим. Это было огромное внушительное здание, стоившее весьма недешево. Когда я подходил к воротам, у меня мелькнула мысль. Ну и шум бы поднялся, если бы какой-нибудь простак предложил истратить половину тех денег, которых стоило это здание, на постройку ремесленной школы для юношей или богадельни для достойных старцев. В тюремной канцелярии, которая могла бы находиться в нижнем этаже Вавилонской башни, столь солидна была вся постройка, мы встретились с нашим старым школьным учителем. С ним было 2-3 деловых на вид чиновника и несколько посетителей, которых те привели с собой. Он принял меня как человек, воспитавший в былые времена мой ум и нежно меня любивший. Когда я представил ему Треддлса, он тем же тоном, но менее восторженно заявил, что был руководителем, учителем и другом Треддлса. Наш уважаемый наставник значительно постарел, но внешности вот этого не выиграло. Лицо по-прежнему было злое, глазки такие же маленькие, еще более заплывшие. Сальные, редкие, с проседью волосы, такие для меня памятные, почти совсем исчезли, а вздувшиеся вены не очень красили голый череп. После недолгой беседы с этими джентльменами я мог предположить, что на свете нет ничего более важного, чем забота о комфорте арестантов, чего бы этот комфорт ни стоил, и что на всем земном шаре за стенами тюрьмы делать решительно нечего. Затем мы начали осмотр. Был обеденный час, и прежде всего мы направились в огромную кухню, где с точностью часового механизма приготовляли обед для каждого заключенного особо, который затем относили в камеры. Я шепотом сказал Треддлсу, что меня удивляет разительный контраст между этой обильной трапезой и обедом. О бедняках я уже не говорю, солдат, матросов, крестьян, да и всего честного трудового люда. Из 500 человек ни один не имел обеда, хоть сколько-нибудь напоминавшего этот. Но я узнал, что система требовала хорошей пищи, и, короче говоря, чтобы раз навсегда покончить с этой системой, я обнаружил, что в этом отношении, как и во всех прочих, она пресекала решительно все сомнения и не имела никаких недостатков. По-видимому, никому и в голову не приходило, что может быть другая система, кроме вышеупомянутой. Пока мы шли великолепным коридором, я спросил у мистера Крикла и его друзей, в чем заключаются главные преимущества этой всемогущей и самой передовой системы. В ответ я услышал, что эти преимущества заключаются в строгой изоляции арестанта. Ни один заключенный ничего не должен знать о других, и выздоровление его души, а следствием такого режима является сожаление о совершенном и раскаянии.